367. Даже в среднем уровне люди довольно много знают мохнато и беспорядочно. Особенно же опасно, что люди воспринимают не столько самый предмет и его значение, сколько от кого приходит сообщение и причины этому. Таким образом, нарождается самый вредный предрассудок. Но ведь и волки могут принести. На долгом пути много соображений нужно усвоить, и это размышление полезно на путях к огненному миру. 368. Когда говорю «берегись», значит, нужно напрячь всю настороженность духа. Не мудро устремиться лишь по одному направлению, тем можно лишь ограничить себя. Сражение требует настороженности во всем. Древние воины говорили врагу: «Если убьешь, тем хуже для тебя. На небе битва удобнее, и там поражу тебя». Так своеобразно выражали древние вечной жизни и кармы. 369. Мы не умрем, но изменимся. Как же еще яснее сказать о вечной жизни? «Мудрый идет ко мне на высшем пути», так убедительно заповедано о живом пути. Несправедливо замечание об отсутствии в заветах о жизни мира огненного. Много ясных указаний, но люди избегают их. Разве стихия огня, постоянно живой, может соответствовать понятию о смерти, о мертвенности? Так полезно размышлять на путях к миру огненному. 370. Путник заявляет, что он идет к самому владыке. Правда, изумляются люди такому решению, но и уважают такую твердость. Нужно ставить себе наивысшую цель, лишь тогда дорога не покажется отталкивающей. Нужно приобщиться к высшему качеству во всем существовании. Нужно принять высшие меры, как единственно достойные наивысшим силам. Только обученное и закаленное воображение дает приближение к миру огненному. И такое размышление полезно на путях к миру огненному. 371. Когда мы касаемся правильного пути, мы ощущаем силу радости. Наше сердце радуется, чуя, что стремление правильно. Можно много огорчаться, бродя вне приложимых помыслов, но когда сознание представляет себе истину, оно наполняется радостью. Такая радость уже будет мудрой, ибо она основана на ировдохновении. И такое размышление будет полезно на путях к миру огненному. 372. Именно как якорь, заброшенный вперед, чувство ировдохновения ведет правильным путем. Также правильно мыслить о новых людях. Если при дороге сидят тигры, то лучше этой дорогой не пользоваться. Поистине, путей много, но люди страшатся даже помыслить о новом пути. Людей много, новые подходят и подрастают. Так если не видно было новых вчера, то не значит, что завтра они не покажутся. 373. Среди огненного пути человек мысленно стремится к ускорению. Много земных препятствий, притяжений и приманок расставлено темными силами. Но однажды он погрузился в ировдохновение и воскликнул: «Да, будет скорее!» Так, обновленный силами, не оборачиваясь, спешит человек устремленно к миру огненному. И такое размышление полезно на путях к миру огненному. 374. Можно совершить немало хороших действий, но затем прикрыть их одним кощунством. Оно зовется огнетушителем. Оно порождает черное пламя и пожирает светлую ауру. Повторяйте друзьям, что между хулою и кощунством граница очень мала. Нужно изгнать из обихода хулу на ближнего, ведь это заблуждение открывает доступ к кощунству на высшее. Тот, кто понимает вмещение, тот поймет и космический вред хулы.